Андрей Шляхов. Серия «Постал». Книга «Реальный чувак». Текст читает Кирк. Ничто не может принести тебе спокойствие. Только ты сам способен добиться его своими силами. Ничто не принесет тебе спокойствия, кроме торжества твоих принципов. Ральф Уолдо Эмерсон. Кто не спрятался, я не виноват. Чувак. Глава 1. Добро пожаловать в катарсис. Прямая, как стрела, асфальтовая дорога рассекала желтую каменистую пустыню на две половины и упиралась острием в голубой горизонт. Ослепительное, раскаленное до бела солнце словно прикипело к зениту. Над темно-серым покрытием трассы колебалось горячее марево. В медленно ползшем по дороге раздолбанном трейлере изнывали от жары двое пассажиров – человек и пес. Сидевший за рулем трейлера мужчина в темных очках выглядел лет на 30, худой, подвижный, с растрепанной рыжей шевелюрой и удлинявшей простоватое лицо козлиной бородкой того же цвета. На нем была мокрая от пота белая футболка, потертые джинсы, на ногах белые кроссовки. Короче, выглядел он как типичный среднестатистический американец, каких миллионы. Обычный, ничем не примечательный чувак. Именно так его все и зовут. Чувак. Пес сидел справа от него на пассажирском сиденье, вывалив розовый язык из открытой пасти, и часто-часто дышал. Он походил на хозяина рыжей мастью и отсутствием аристократов в родословной. Придерживая руль левой рукой, чувак пошарил правой под своим сиденьем и протянул собаке банку с пивом. «Ударим по пивку? Лучше теплое, чем вообще». Пес спрыгнул с сиденья на пол и выжидательно посмотрел на чувака. «Ах, да!» – спохватился тот, открывая банку. «Извини, от жары у меня крыша поехала». Коротко взвыл пес, словно подтверждая, что его собственные мозги находятся в том же состоянии. Встав на задние лапы и действуя передними, как руками, он принял банку, затем поднес ее к пасти и стал жадно, не отрываясь, пить пиво. Все это он проделал столь ловко, что ни капли жидкости не пролилось мимо. Когда банка опустела, пес с удовольствием облизал пену, опустил банку на пол и снова уселся на сиденье. «Может, врубим радио?» предложил чувак, нажимая кнопку на передней панели. В кабине раздался голос диктора, вещавшего каким-то необычайно загробным голосом. «Вчера в 3 часа 15 минут пополудни ядерный взрыв чудовищной силы уничтожил город Парадайз вместе с его жителями. По предварительным данным, никому не удалось спастись. В штате Аризона больше нет Парадайза. У нас с вами остался только один рай, тот, что на небесах». «Ну, нам-то с тобой повезло, Чампи». Заметил рыжий водитель. «Вовремя мы оттуда свалили. Мерзкий был городишко. Мы не сильно будем скучать по Парадайзу. Верно, псина?» Ответил пес и пошевелил ушами, словно отгоняя подобную мысль. «Гораздо больше я скучаю по кондиционеру. Не вовремя он накрылся. Здесь жарче, чем в Гаморе и Нагасаки вместе взятых», сказал чувак, переключая приемник на другую волну. Но и на этой станции муссировали детали небывалого происшествия в Парадайзе. «Наш корреспондент Эд Бараво находится сейчас, можно сказать, в самом эпицентре взрыва, там, где еще вчера бурлила жизнь, и тысячи наших соотечественников готовились приятно провести вечер после трудового дня. А вместо этого...» «Им приходится трястись на шоссе, чтобы найти себе новое место жительства», закончил фразу чувак, снова переключая канал. Здесь тоже речь шла об испарении Парадайза. «Пока еще никто не взял на себя ответственность за это чудовищное, неслыханное злодеяние». Человек и пес многозначительно переглянулись. «А что я? Я-то тут при чем?» Начал виновато оправдываться чувак, хотя Чамп ни в чем его не обвинял. «Он сам взорвался!» Пес молча повернул голову вправо и принялся внимательно рассматривать бескрайнюю пустыню, однообразную, как меню фастфуда, и унылую, как физиономия старой девы. «Не бойся, на нас с тобой не подумают», примирительно сказал чувак, бросив короткий взгляд на партнера. Из динамика донесся возбужденный голос очередного свидетеля уничтожения Парадайза. «Зрелище и впрямь незабываемое, особенно если наблюдать с высоты. Я возвращался на аэродром, как вдруг справа от моей Цесны начал с бешеной скоростью расти огненный цветок. Ощущение не передать словами. Нет, страха не было совсем, только любопытство. Я даже не сразу догадался, что это мог быть взрыв или нечто в этом роде. Я подумал, что...» «Что твои косячки перед полетом – это перебор», – закончил предложение чувак и ошибся. «Дело рук террористов Усамы», – продолжил свой рассказ очевидец. «Но ему не удастся запугать свободолюбивый народ Америки. Не удастся навязать нам свою волю. Не получится». Сегодня кто-нибудь вообще транслирует музыку? Какую-нибудь, от классики до кантри? Можно подумать, что когда Парадайз был цел, им кто-то интересовался. Согласился Чамп. Он явно имел в виду, что никому не могло прийти в голову по доброй воле и в здравом уме интересоваться таким паршивым городком, как Парадайз. После пятиминутной пробежки по каналам, чуваку все же удалось набрести на одну древнюю как мир песню. Свобода – это просто слово, когда нечего терять. Ничего не значит ничего. Это поет Дженнис Джоплин, Чампи. Пассажиры трейлера начали раскачиваться в такт песни, но успело прозвучать заключительное Как послышался щелчок, и в эфир ворвался возбужденно захлебывающийся женский голос. Самая свежая новость. Президент Соединенных Штатов только что провел экстренное совещание в связи с ситуацией в Парадайзе. «Пусть этот мир катится в задницу. Главное, что у нас с тобой все путем», – проворчал чувак, выключая радио. Чем подобрительно рыкнул. Уже смеркалось, когда чувак увидел на шоссе указатель. «Катарсис, 10 миль». «Смотри-ка, дружище», – окликнул чувак задремавшего Чампа. «Скоро должен быть город, если это не вранье». Указатель не соврал. Ровно через 10 миль они увидели обшарпанную, неработающую заправку, позади которой раскинулись кварталы одноэтажных домов. Над заправкой светились желтые буквы. «Welcome to Catharsis». «Катарсис» значит «очищение», – пояснил чувак. «Интересное название. Необычное. Похоже на знак судьбы. Может быть, именно здесь нам посчастливится найти работу и пустить корни?» «Вечерние посиделки с пивом у телевизора, свободный выгул. Ухоженные, хорошо воспитанные собаки по соседству. Что может быть лучше?» Взору чувака представилась та же идиллия, но в несколько ином ракурсе. Вечер в тихом, уютном городке, жители которого дружелюбны и ненавязчивы в общении. Чувак возвращается домой в свой трейлер с работы. Как насчет менеджера небольшого склада или портье в респектабельной гостинице? Чем встречает его негромким, радостным лаем, чувак ласково треплет его, затем переодевается в уютную домашнюю одежду, и они вместе с Чампом удобно устраиваются на диване перед телевизором. Гамбургеры, чипсы, пиво, порой под настроение ванильное мороженое. Райская жизнь. Они с Чампом смотрят телевизор. Время от времени чувак зажимает банку с пивом между ног, берет в руки пульт и переключает каналы в поисках чего-нибудь поинтереснее. А если ему захочется чего-то большего, то поблизости живет несколько милых женщин, каждая из которых не прочь покувыркаться в постели с приятным молодым человеком. Чувак вел трейлер по пустынным улицам вечернего города, то и дело с любопытством оглядываясь по сторонам. Чамп тоже постоянно вертел головой, но больше принюхивался, чем присматривался. Запахи были самые обычные, ничем не отличающиеся от тех, к которым он привык в Парадайзе. «Поздновато, все уже разошлись по домам», – сказал чувак. «Нам тоже пора отдохнуть. Давай присмотрим подходящее место для стоянки и, наконец, переберемся из автомобиля в дом. Уважающий себя человек никогда не станет жить в автомобиле. Это дурной тон. Даже если автомобиль и дом представляют собой единое целое, все равно нужно четко разграничить их. Кабина водителя – это автомобиль. Ящик позади нее – это дом. Именно так. И никак иначе. У нас есть $20, напомнил чувак. Я думаю, что мы можем потратить пятерку на то, чтобы сделать сегодняшний вечер более приятным. Согласился Чамп. На следующем перекрестке им попались на глаза первые жители Катарсиса. Трое смуглых небритых мужчин в грязных, выленивших рабочих комбинезонах синего цвета. Мужчины негромко переговаривались и усердно курили сигары, вонь от которых заставила Чампа возмущенно чихнуть. Да не один, а целых 3 раза. Чувак остановил трейлер возле них, высунулся в окно и вежливо поинтересовался. «Добрый вечер. Не подскажете, где здесь ближайший супермаркет или хотя бы магазин, где можно купить еды и пиво?» «Ветя а-ля поля, каброн!» «Пошел нахер, козел!» Лениво ответил один из курильщиков, выпустив в сторону чувака струю сигарного дыма. Чувак не говорил по-испански, но увидев, как у всей троицы синхронно растянулись губы в некотором подобии улыбки, догадался, что его приветствуют. «Не понимаю вашего языка, друзья». На лице чувака мелькнула улыбка сожаления. «Хилипояс!» «Придурок!» – крикнул один из аборигенов. «Спасибо, друзья!» – вежливо кивнул чувак. «Так где можно найти супермаркет?» «Супермаркет! Где?» Троица не пожелала продолжать далее беседу с незнакомцем. Им куда интереснее было общаться между собой. Раздосадованный чувак рывком тронулся с места и продолжил блуждание по незнакомым улицам. Ничего, кроме коттеджей, не попадалось ему на пути. Впрочем, нет. Было еще кое-что. Плакаты, изображавшие усатого мордача с надписью. «По всей Аризоне, по всей Оклахоме! Нет кандидата лучше, чем Хома!» Попадались и совсем уж примитивные своей божественной откровенности надписи. «Хома значит хороший мэр. Надеюсь, что выборы не назначены прямо на завтра, Чампи. От этого мероприятия столько шума и суеты. Хотя навряд ли. Плакаты выглядят как новенькие, значит, их только что расклеили, и до выборов еще далеко». Чамп положил голову на передние лапы и закрыл глаза, демонстрируя полное равнодушие к политической жизни катарсиса. Ему сейчас хотелось трех вещей – прохлады, хорошего куска ветчины и чего-нибудь для утоления жажды. «Странный город», – спустя некоторое время не выдержал чувак. «Обычно, если после въезда никуда не сворачивать, вскоре доезжаешь до центра, кишащего магазинами и всякими забегаловками. Забегаловки порой даже лучше. Помнишь, как на День Благодарения мы выиграли по большому ланчу в Бургер-Тургере?» Чемп открыл один глаз и вздохнул. «Как можно забыть этот знаменитый день, день славы, день триумфа?» Чувак поспорил с менеджером Бургер-Тургера, что Чамп умеет считать не хуже его самого. Менеджера, разумеется. Тот не поверил. К дискуссии подключились посетители заведения. В конце концов, было заключено пари. Если выигрывает менеджер, чувак становится беднее на $25. А если наоборот, чувак и Чамп получают по большому ланчу на брата и сверх того по 3 банки пива. Чамп победил. Он внимательно выслушал вопрос, затем макал лапу в лужицу кетчупа на столе и писал ответ. Правильный ответ. И так 10 раз подряд. «Может, повторим сегодня тот фокус с цифрой в кетчупе, а, Чампи?» Подмигнул чувак. «Здесь никто не знает, как ты считаешь». Вдруг под капотом заскрежетало, но мгновение спустя скрежет сменился визгом и стуком, на смену которым пришла тишина. Трейлер по инерции проехал вперед в десяток другой метров и остановился. Чувак достаточно хорошо знал свою колымагу, чтобы понять главное. Больше она не сдвинется с места без посторонней помощи. Он не стал ругаться, колотить выступление руками по рулевому колесу, стенать и выть от огорчения. Вместо этого чувак положил руку на спину Чампи и спросил. «Как насчет поразмяться, дружище?» Откинув крышку капота, чувак сразу же увидел поломку. Хотя развалившийся буквально напополам двигатель, скорее следовало назвать не поломкой, а катастрофой. Пока чувак был занят, Чамп несколько раз обежал вокруг трейлера. Просто так, для разминки. «Мы приехали, Чампи», – с горечью констатировал чувак, захлопнув крышку. «Придется бросить здесь якорь, пока не починимся. Это обойдется нам в пару сотен баксов, которые сперва надо заработать». «Правильно, дружище. Ничего страшного в этом нет», – одобрил реакцию собаки чувак. «Может, нам здесь понравится, и мы еще спасибо скажем судьбе, что велела нам остановиться в катарсисе. Я просто чувствую, что сейчас мимо проедет на своем маверике добродушный местный житель, который отбуксирует нас на стоянку и покажет по пути какой-нибудь магазинчик». За 3 часа мимо никто не проехал, за исключением группы байкеров, которые пронеслись по дороге на совершенно безумной скорости. Чувак уже собрался было заночевать в трейлере, но увидел вдали свет фар, решил напоследок попытать счастье и поднял сжатую в кулак руку с оттопыренным большим пальцем. Секундой позже рядом с ними остановился большегрузный тягач, за рулем которого сидел мускулистый качок с бритым наголо черепом и испещренными татуировкой руками. Чувак поначалу сомневался, стоит ли связываться с подобным типом, но его сомнения развеял Чамп, радостно запрыгавший при виде водителя. Чутью своего друга чувак доверял полностью, у Чампа был хороший нюх на людей. «Какие проблемы?» – поинтересовался качок, мягко по-кошачьи спрыгивая вниз. «Привет!» – улыбнулся чувак. «Вы не могли бы отбуксировать нас на стоянку? Моя старушка отказывается ехать дальше своим ходом». Произнес в конец оголодавший Чамп, призывая водителя тягача не только довести их до стоянки, но и немедленно поделиться с ним гамбургерами, запах которых доносился из кабины. Так оно и вышло. Пока чувак привязывал буксировочный трос к бамперу своей колымаги, Чампу достался двойной гамбургер, который был по-братски разделен между партнерами в кабине трейлера. Трейлер-парк, запахом и запущенностью напоминавший брошенное индейское стойбище, оказался всего-то 2 милями дальше. Даже сворачивать никуда не пришлось. Тягач затащил автодом чувака на свободное место, любезно развернул так, чтобы вход в трейлер не просматривался с дороги, и продолжил свой путь. «Я 8 чертовых лет мотаюсь между Сан-Франциско и Хьюстоном, и могу с уверенностью заявить, что не встречал ни одного городишки паскуднее, чем этот», сказал водитель тягача, пожимая на прощание руку чувака. «Сильвер-Сити и то лучше». «Я никогда не был в Сильвер-Сити», признался чувак. «Даже не представляю, где это».